Глава 4. Решетка. Морг. Ветхое здание старой больницы от улицы было отделено выкрашенной в черной решеткой на белокаменном постаменте. Недавно я проходил мимо, и, кажется, той решетки уже нет. А может, не наяву я проходил, а во сне? Ведь, как было сказано, все тогдашнее прошлое растворилось в снах. Так вот, в детстве я умел остро переживать ритмы решеток. Каждая становилась для меня сюжетом, почти романом. Или ритмичной музыкой. Вот зачин. Колышек ровный. Еще один ровный, другой, третий. Жизнь легка, колышки равны. И как бы все вместе пики уперлись ввысь. Вот колышек без верхушечного острия, уже тревога, сбой, нецелостность. Снова ровные. Восстановлен ритм, который даже и прозвучит, если проходят трыкать по ним, как по ксилофону деревянной палочкой. Вот гнутый стержень. Еще один, выгнутый в разные стороны, нарастает предощущение драмы, вот и вовсе дыра, как щербина во рту. То ли кто-то выломал его, то ли он сам отлучился, придав целые заборы и равномерность жизни. Подступает жуть, однако ж ритм забора тверд. Он восстанавливает себя и вновь бойко трыкает по нему палочкой, и вот конец музыкальной драмы. Завершается старый забор четвертушкой солнца с торчащим в разные стороны чугунными лучами. То плавное закругление жизни, но и указание множества предыдущих путей. Забор заканчивается безвозвратно. Дальше путь без забора и мелодичного трыканья палочки, ненужная она летит в грязь. Дальше пространство раскрыто на все стороны. И нет уже прямого пути вдоль однообразных нот и разнообразных ритмов. Драматизм окружающих пространств не вскрыт, он не звучит и не выявлен. Возможно, музыка их еще богаче и глубже, но невнятно, оттого и тревога. Вот какова была решетка туберкулезного института. А путь внутрь мне как-то открылся естественный, вовсе не сложный. Сквозь дверку на углу, как раз недалеко от решетки, но уже по другую сторону треугольника, она была всегда заперта, но укрепленная возле нее кнопка звонка указывала на возможную преодолимость преграды. Я стоял возле нее ярким весенним днем. Вдруг подрулила угрюмая машина, и из нее вынесли прикрытое простыней тело. Обнажены были лишь только бледные ступни ног. Вперед имя мертвеца внесли в дверку, и она вновь захлопнулась. Так я впервые повстречался со смертью, и об этой встрече уже не забыл никогда.